Глава 6. Зловещие гости. 749 членов насчитывал конвент. Все они исповедовали принципы Жан-Жака, чье рельефное изображение, высеченное на одном из камней разрушенной Бастилии, смотрело на них сверху. Все они единодушно стремились создать республику в духе Жан-Жака, но они по-разному представляли себе пути для достижения поставленной цели. Многие из депутатов были видными буржуа, подчас очень богатыми. Их радикализм первых лет революции сменило умеренность, насилие пугало их. Если его нельзя было избежать, они красивыми фразами старались придать ему видимость порядка и законности. Незначительное меньшинство, менее 100 депутатов из 749, полны были решимости при всех условиях и всеми средствами, не останавливаясь перед насилием и кажущейся несправедливостью, добиться торжества принципов Жан-Жака, торжества полного равенства всех прав для всех. Эти ярые демократы занимали в помещении манежа, где заседал конвент, самые верхние места. И депутат Шаплен со свойственным склонностью к образным выражениям назвал эту часть зала «гора». И с тех пор партию эту так называли. Лидером монтаньяров безоговорочно считался Максимилиан Робеспьер. Мартин Катру, без колебаний занявший свое место на горе, с изумлением, почтительностью и не без сострадания наблюдал, как изменился Робеспьер с тех пор, как он взял на себя столь гигантскую задачу. В первый раз, когда Мартин увидел его на ораторской трибуне якобинского клуба, у него был ласковый рот, добрые глаза, чистый ясный лоб. Теперь губы Робеспьера были почти всегда сурово поджаты. Лоб изрезан глубокими складками, глаза, если их не прикрывают зеленые стекла очков, неподвижны, глаза человека, погруженного в себя. От улыбки Максимилиана сжималось сердце, а смех его, он очень редко смеялся, звучал резко и жестко. Сверхчеловеческая задача — вести все выше по крутой стезе добродетелей и избранное меньшинство праведников, хотя и сообщало Робеспьеру громадную силу, но и возлагало на него неимоверное бремя. Был еще один человек среди товарищей Мартина по партии, к которому Мартин с первого дня питал глубокое уважение. Самый молодой из депутатов — Антуан де Сен-Жуст, высокий, очень стройный юноша, едва достигший 25 лет. Одевался он с необычайной тщательностью, изяществом. Высокий воротничок был повязан несколько даже щеголеватым по ткани расцветки бантом. Овальное лицо отличалось девической нежностью кожи. Над греческим носом светились большие серо-голубые глаза с высокими дугами густых бровей. Темно-русые волосы, слегка начесанные на лоб, длинные волной не спадали на плечи. Манеры у Сен-Жуста были спокойные и изысканные, движения размеренные до чопорности, но в огромных глазах горел буйный внутренний огонь, укращённый внешней дисциплинированностью и нескрушимой рассудочностью. Сен-Жуст не пропускал ни одного заседания конвента, но он никогда не брал слова. Тем не менее он обращал на себя всеобщее внимание. Это объяснялось не столько его из ряда вон выходящей внешностью, сколько дружбой с Робеспьером. Часто они вместе приходили в конвент, часто вместе покидали зал заседаний. Мартину стоило большого усилия воли решиться заговорить с Сен-Жустом. Он заговорил. Сен-Жуст спокойно и до неприличия пристально разглядывал суровое и умное лицо грубоватого, коренастого Мартина и только затем ответил вежливо, деловито, обстоятельно. Мартин просиял. Сен-Жуст не отверг его. Молодые депутаты Сен-Жуст и Катру побывали друг у друга. Переехав в Париж, Мартин снял квартиру в каком-то безобразном доме на одной из безобразных окраин города. Элегантный Сен-Жуст поднялся по истертым, выщербленным ступеням в квартиру, забитую безвкусной мебелью, и Мартин почувствовал себя польщенным, как никогда в жизни. Конвент упразднил монархию. Но большинство умеренных медлило с решением личной судьбы короля, а народ все громче требовал, чтобы рассчитались, наконец, с Людовиком Капетом, его называли теперь по имени его династии, с тираном и изменником. У Робеспьера не было сомнений в том, что Людовик должен умереть. Правда, казнь тирана вызовет новый военный натиск королей Европы, а малодушные в конвенте и в народе поднимут неистовый вой. Но подобные доводы против казни бессильны перед доводами за нее, начертанными в книгах Жан-Жака. Людовик должен умереть, только тогда Жанны и Жаки займут его место. А что так будет, в этом Максимилиан поклялся учителю. С присущей ему логичностью он перечислил Сен-Жюсту свои соображения. Тот на лету схватывал каждое слово Максимилиана. Они обменивались мнениями тихо, сдержанно, в полном согласии, исходившим от полного единомыслия. Эти серьезные люди, один молодой, а другой еще моложе, улыбались от сознания того, как глубоко они понимают друг друга. Они поехали в Эрминон-Виль на могилу учителя, почерпнуть силы для предстоящей борьбы во имя его. Медленно, в молчании шли они по садам. Была осень. Статуи и храмы зябли в голом парке под свинцовым небом. Друзья подошли к озеру. На маленьком острове под высокими, стройными, оголенными тополями трогательно, вызывая чувство благоговения, белело надгробье. Сен-Жюст опустился на скамью под ивой, а друг его, один, отвязав лодку, поплыл на остров. Запахнув оливкового цвета плащ, обнажив голову, Максимилиан, прямой и стройный, стоял перед одиноким, серовато-белым алтарем, резко выделявшимся среди голых деревьев острова на фоне осеннего неба. Он стоял, всецело владея собой, но до глубины души, потрясенной величием своей миссии, уничтожить Людовика во имя торжества Жан-Жака. Слова высочайшей суровости, сказанные Жан-Жаком в одной из его книг, пришли ему на память. В славные времена Римской республики ни сенату, ни консулам, ни народу в голову не приходило творить милосердие. Еще одна мысль Жан-Жака вспомнилась ему. Кто нарушает общественный договор, тот ставит себя вне государства, а он враг обществу, и этого врага нужно уничтожить. Именно кротость привела Жан-Жака к суровости. Логика человечности сделала его сильным и неумолимым. Эта твердость, рожденная человеколюбием, продолжает жить в нем Максимилиане. Да, он поступит в духе кроткого учителя, если, свергнув тысячелетний трон французской монархии, низвергнет в ту же пропасть и того, кто сидел на нем последний. Когда они шли назад по дорожкам Эрминон-Вильского парка, он поделился с Сен-Жюстом своими мыслями. «Человеколюбие Жан-Жака, — сказал он, — было не слепой чувствительностью, а избирательной мудростью. Для отдельного человека и его личных забот Жан-Жак обладал мягкостью своего совойского викария, а для государства его граждан — суровостью общественного договора. Он не боялся в одном случае утверждать то, что в другом отрицал, и в этой высокой односторонности заключалось его величие. Некоторые философы и депутаты из наших умеренных и жирондистов, эти гибкие, невероятно образованные, обладающие тонким вкусом люди, чересчур много видят одновременно, и их гибкость делает их слабыми. Кто хочет идти вперед, должен смотреть только прямо перед собой. Избыток философии ослабляет волю. Республика нуждается в людях, сильных своей односторонностью. Савойский викарий, исповедь Савойского викария, составляет часть романа «Эмиль». В этом отрывке Руссо выступил в защиту свободы совести. Они поехали в Эрминон-Виль на могилу учителя. Этот факт документами не подтверждается. Позднее, уже по дороге в Париж, и Сен-Жюст рассказал другу, о чем он думал, сидя на скамье под ивой. Не странно ли, что драгоценные останки духовного отца республики покоятся здесь, в этом пустынном парке, под охраной какого-то нелепого бывшего, делающего вид, будто бы они являются его собственностью, разве то, что тело Вольтера покоится в пантеоне, а тело Жан-Жака погребено в парке мосье де Жерардена, закрытом для народа, не противоречит здравому смыслу и достоинству республики? «Антуан Сен-Жуст прав», — подумал Робеспьер. «Жан-Жак имеет право на пантеон. Париж и народ имеют право на останки Жан-Жака». Но в памяти Максимилиана Робеспьера глубоко запечатлелась картина, как он тогда на 15 лет, ах, не на 15, на 1000 лет моложе, гулял с учителем по Эрменонвилю. Воспоминания о Жан-Жаке навсегда связаны у него с этими садами. Он мог представить себе учителя только среди этих деревьев и холмов у небольшого озера. — Вы правы, Антуан, — сказал он. — Но я знаю из собственных столь дорогих для меня уз Жан-Жака, как нравились ему эрмононвильские сады. Парижу излишне напоминать о нем. Это делают победы тех армий, которые родились из его книг, из его идей. Пусть тело его покоится под его любимыми деревьями. Пусть покоится там, где покоится. Сен-Жуст не обиделся на то, что его предложение было отвергнуто, но другу было неприятно, что пришлось ответить отказом Сен-Жусту, и ему захотелось показать, как сильно он его любит и уважает. «Я предложу, чтобы от нашей партии во время прений в конвенте о суде над королем выступили вы, Антуан», — сказал он. Бледное лицо всегда сдержанного Сен-Жуста вспыхнуло. Вся страна ждала, что большинству в конвенте ответит Робеспьер, который потребует суда. Какое доказательство высокого доверия со стороны Максимилиана это предложение? Была ли хоть у одного оратора когда-либо за всю историю человечества более великая тема, чем требование революционной Франции уничтожить деспота и изменника? Жгучий патриотизм и жгучее честолюбие молодого человека слились в единое пламя. Понадобилось много самодисциплины и воли, чтобы столько времени молча сидеть в конвенте и только слушать, и вот теперь его изумительный друг награждал его за терпение. — Если вам это угодно, Максимилиан, я выступлю, — сказал он и, выдержав паузу, прибавил. — Благодарю вас, Максимилиан.